Александр Кабаков. Самозванец. Москва. Вагриус. 1993 год. Я проснулся от дождя. Вода шумела так, что сначала мне показалось, какая-то беда. Может быть, не закрутил кран в ванной. Страшный сон в чужом доме. Испуганное размышление, что же теперь делать? Бестолковые попытки справиться с последствиями, скрыть следы, кривые и честные улыбки, ледяная европейская корректность хозяев. Если уже протекло на первый этаж или подмок ковер в верхнем холле, ужас. Дождь лился, сыпался, шуршал, дышал сыростью совсем рядом, и я сообразил, наконец, что просто оставил окно открытым, точнее, даже не окно, а высокую узкую дверь, выходящую на микроскопический французский балкончик. Я слез с высокого, выгнутого от старости горбом дивана и пошлепал босиком и в полуслезших трикотажных трусах закрывать, нагнулся, для верности тронул пол ладонью. Вроде набрызгало не очень. Теперь надо было закрыть и запереть эту высокую, плотно затянутую изнутри складчатыми полотняными занавесками стеклянную дверь. Запирание таких дверей и окон здесь, в мире пригодных для пользования вещей, было одновременно сложным фокусом, вроде продевания нитки в игольное ушко, и удовольствием простой удачи, вроде первого глотка пива из банки, открывающейся по-новомодному, не отрыванием за ухо металлического язычка, а продавливанием его с помощью этого же уха внутрь. Чтобы запереть такую дверь или так же устроенное окно, надо было, во-первых, совместить полукруглый паз, идущий по ребру одной створки во всю высоту, с полукруглым же выступом ребра другой, так что этот выступ как бы начинал входить в паз. Потом следовало одновременно, нажимая разом на обе створки, закрыть их плотно. При этом они входили одна в другую с небольшим усилием, которое создавалось ограничивающим их проемом. И уж после этого надо было найти литую металлическую ручку с загогулинами и круглым шпенечком, за который, собственно, и следовало браться, чтобы, повернув эту ручку, сдвинуть вверх и вниз проложенные вдоль одной из створок длинные штыри, края которых при этом входили в выемки в нижней и верхней планках рамы. Вот и все. При закрывании раздавался негромкий стук или щелчок, а металлическая ручка, если ее не придержать, падала со стуком более громким. От этих ее постоянных падений на раме и самой ручке окалывалась белая эмаль, которой все было выкрашено, так что появлялись пятна светлого дерева и темного металла. Теперь, вместо того, чтобы закрыть дверь, я раскрыл ее пошире и встал на пороге балкончика. Строго говоря, за порогом никакого пространства не было, а сразу перила, как и следовало, поскольку это был французский балкончик. За этими низкими перилами я и встал, оказавшись точно вписанным в узкую и высокую раму открытой двери, из чего можно было сделать вывод, что высотой она была примерно 1,85-1,87 м, а шириной 52-54 размер, по здешнему 46-48, кажется. Лил дождь, блестел выгнутый на перекрестке асфальт. От перекрестка вверх одна улица вела к станции, а перпендикулярно ей шла вдоль фасада двухэтажного домика. В двери плоского балкончика второго этажа этого дома и стоял я, переминаясь на сыром босыми ногами и поправляя трусы. Домик в ряду других домиков на пустой и чистой улице — недальнего пригорода. Дождь, большой плакат СНЦФ на повороте к станции. На плакате востроносый, слегка лысоватый молодой человек в очках, видимо, на своем не совсем понятном языке, призывающий ездить поездами СНЦФ, мокрые машины, влезшие на пол тротуара, шорох льющийся, не переставая воды. Тут-то, — подумал я, — будет правильно протянуть руку назад в комнату, нащупать на круглом под плюшевой скатертью столики среди мелочи и ключей, пачку, жетан и зажигалочку Бик и прикурить, осветив снизу уже намокшее лицо. Кадр не слишком оригинальный, но беспроигрышный. От него пусть чуть-чуть, но сожмет европейской грустью сердце, всегда садящееся близко, не дальше седьмого ряда, сорокалетней одинокой библиотекарши или училки. Впрочем, теперь они уж, наверное, перестали ходить в кино. Я закурил, и дождь тут же ляпнул мокрое пятно на сигарету. От станции раздался нарастающий негромкий шум подходящего со стороны города поезда, шипение останавливающихся вагонов. Видно, они здесь ходят всю ночь. Наверное, раз в час или что-нибудь в этом роде. Пустые светлые вагоны, откидные сиденья по сторонам от дверей, а двери раскрываются нажатием квадратной зеленой кнопки. И если сейчас никто не нажал, то вагоны, постояв закрытыми, покатили дальше. В Версаль? Я живу здесь, по Версальской ветке, — подумал я. От станции шли двое. Звук их шагов был странноватый, чавканье и скрип, без стука каблуков. Чавканье объяснялось просто. Обувь не могла не промокнуть в этом бесконечном дожде. Но что это за скрип? Будто моют окно с мятой газетой. Они остановились точно посредине перекрестка, под светом из витрины угловой табачной лавки. Вот оно что! Это толстые синтетические подошвы кроссовок так скрипят по мокрому асфальту. Это нейлоновый кроссовочный верх так чавкает. Одинаково одетая пара и унисекс. Униформа ко всему готовых. Кроссовки, джинсы, кожаные куртки, блестящие под вечным дождем. Мужчина, угнувшись, влез под зонтик, женщина подняла купол, насколько могла, повозился с мокрыми спичками, прикурил. Перекрещиваясь дрожащими лесками дождя, поплыл голубой клубочек дыма, и дым, и капли подсвечивались из окна лавки, забранного на ночь сеткой. Тоже... «Приличный кадр», — подумал я, — «а все вместе тянет на доброкачественную лирику, так необходимую для перебивки действия в хорошем психологическом триллере, с чуть расплывчатой, не совсем внятной интригой, с неоднозначными мотивировками, с грустной любовью, с привкусом безнадежной горечи, с легким общим безумием. Ну, допустим, эти двое случайно знакомятся в большом городе. Он скрывается от своих бывших дружков по перевозке наркотиков. Они вместе переезжают из города в город. Впрочем, это уже было. Это репортер Антониони. Ну, пусть. И вот их видит мучающийся в дождливую ночь бессонницы обыватель, житель тихого респектабельного городка, и на его глазах все происходит». Сорвавшийся откуда-то автомобиль, короткий стук очереди чешского автомата, упавший мужчина. И с этого все начинается. Случайный свидетель влезает в самую гущу, а женщина... «Идем, маленькая», — сказал мужчина. «Идем, милый, идем быстрее», — ответила женщина. И через мгновение они скрылись за углом. Мужчина, скособочившийся, чтобы голова и рука с сигаретой не попадали под дождь, и женщина, неловко тянущая вверх руку, чтобы защитить его от воды ребристым матерчатым куполом. Не меньше минуты я прислушивался к чавканью и скрипу их шагов, прежде чем понял, что они говорили по-русски. Все сошлось в один день. Слухи, и даже не слухи, а вполне определенные сообщения начальства на собраниях, которые раньше назывались бы профсоюзными, но раньше такие сборища нельзя было себе и представить, да и начальство такое тоже. 3 года назад выпущенный из общественного небытия диссидент, картинной красоты седокудрый плейбой, не вылезавший все эти 3 года из Штатов, Германии, Италии, большой любитель джентльменских игрушек, твидовых пиджаков, шелковых галстуков, виски, сверхъестественных часов и блондинок, отчаянно водящий серебристую девятку, словом, победитель. Так вот, сообщения стали подтверждаться. 2 месяца институт не получал зарплату. Исчезли эфемерные 1000, все еще казавшиеся деньгами, наивным кандидаткам и кандидатам, так и не научившимся считать по-новому. Не вышел сборник трудов, вожделенный, рыхлый том в сизой оберточной обложке, дававший в свое время институтским острякам и эрудитам повод называть его сахарной головой, намекая на приторную благостность содержания. Боже мой! Каким счастьем еще недавно было попасть под эту дрянную обложку! Сколько было склок и интриг, удачи и крушений! Теперь сборник просто не вышел, и никто, в общем, и не заметил. Отменили годовую международную конференцию, поскольку за гостиницу и для своих-то платить стало нечем, а за иностранцев гостиничные люди потребовали валюту. Где ж ее взять? Смешно. Но одно продолжалось с неизменной оживленностью. Потопом хлынувшие в последние безумные годы приглашения и поездки. И какой-нибудь младший без степени, прославившийся парой журнальных, а то и газетных статей с историческими параллелями, собирался в Мюнхен или Болонью, естественно, полностью, за счет приглашающей страны, да еще и рассчитывая огрести там за лекцию сотню-другую долларов годовую институтскую зарплату. И от рождения невыездной светило и полиглот, укладывал застиранные рубашечки, озабоченные получением французской многократки и отрываемые восторженными звонками Сорбонны. «О, неужели мсье Игор, правда, будет здесь уже завтра? О, сатре, рабль, мы очень ждем ваши лекции. Но если можно, было бы очень интересно, если месье свяжет в этих лекциях своих любимых Розанов и Шестов с последними проблемами Азари, Сарменьен и Балтик». Единственным отделом, работавшим в институте до последнего все напряженнее и напряженнее, был бывший первый, влившийся теперь в отдел кадров и занимавшийся оформлением поездок. Утром в этот день он пришел на работу очень рано. Вдоль коридора еще стояли ведра и бумажные мешки уборщиц. Из приемной директора доносилась веселая музыка. В его кабинете уборщица по утрам всегда включала телевизор для настроения. Он остановился у давно опустевшей доски приказов и объявлений. На ней появилась одинокая, косо приколотая бумажка. Не до конца, веря глазам, он еще читал. «Ликвидируется с выплатой за месяц по всем вопросам стажа и трудоустройства», когда услышал очень быстрые, очень четкие шаги и обернулся. Федор Владимирович Плотников летел по коридору обычным своим полетом, светлый длинный плащ на немыслимой узорчатой подкладке нараспашку, клетчатый бежевый шарф знаменитой фирмы заносит встречным потоком воздуха за плечо, кейс в левой руке чуть на отлете, трубка в правой дымится и сыплет пепел, седины сверкают. «Что читаем?» — спросил директор, и новоизбранный академик еще издали, а поравнявшись, приобнял подчиненного за плечи и повлек за собой. — Привет, привет. Давно не видно, уезжали куда-нибудь, кажется, в Штаты, нет? Ну, все равно, рад видеть, приятно с утра встретить хорошего человека. Как дела? — Ничего, — пробормотал он, — спасибо. Вот стоял, приказ читал. «Что ж теперь, Федор Владимирович, приказ?» — Директор оглянулся на доску с бумажкой, будто забыл, какой подписал вчера приказ. — А, это... Ну, вам-то что волноваться? Вы так не больно от нашей шараги зависели с вашим-то именем. Херня все это. Лучше пойдем ко мне, есть дело. В кабинете Плотников сунул плащ в шкаф, швырнул кейс на пол за кресло, сел, набил немедленно и раскурил новую трубку, и тут же стал читать какую-то бумагу, положенную секретаршей с вечера на стол поверх всей кучи. Вдруг двинул бумаги в сторону, взглянул, вспомнил. «А, дело вот какое. Поехали-ка вместе в Данию, а?» Приглашение есть на меня и троих сотрудников. Оформим быстренько вас и Юру Вельтмана. А, чудесный человек, ученый настоящий, и Сашку Кравцова. Он, конечно, из этих в прошлом при погонах, но парень хороший, честный и помогает очень. Поехали? Платят, конечно, датчане. В гостинице будем жить хороший. По Копенгагену походим, Карлсберга попьем. Конференция-то, хер я знает, не думаю, что очень интересная будет, но съездим напоследок, а вернемся, будем и наши проблемы решать, не волнуйтесь. Я всегда вам удивляюсь, чего вы за нашу контору переживаете, и уважаю, признаюсь, за это же. Ну, едем. Плотников смотрел на него со знаменитой своей полуулыбкой, веселыми глазами, но со скорбными скульптурными складками у рта. Ну, Пол Ньюман, и все. А что, прокатиться хочет просто за развлечением на халяву и не скрывает. Эх, Федор Владимирович, Федя, столб вы нашей молодой демократии и легенда диссидентства. Поедем, конечно. Он покрутился в кресле, достал сигареты. Не Мальборо, понятно, но все же Винстон. Взглянул вопросительно. Директор с готовностью кивнул, мол, конечно, можно, курите. И даже зажигалку по столу придвинул и пепельницу. Поеду с удовольствием, Федор Владимирович, я в Дании не был. Но... А чего но? Плотников уже не улыбался и даже интерес к собеседнику, очевидно, утратил, снова поглядывая на важную бумагу. Вопрос с сотрудником был решен, а рабочий день уже начинался. «Какое оно? Все-таки волнуетесь, где после Дании работать будете?» «Так не волнуйтесь. Мне неделю назад предложили на Российскую академию структурных проблем пойти. Считайте, что вас стол уже там ждет. Вы сколько у нас получали? 2? Ну, там, думаю, будет побольше». «Спасибо, конечно». Он продолжал мямлить, курил и чувствовал, что уже начинает раздражать начальство затягиванием разговора. Но сказать надо было обязательно. Потому что в Дании... А после приезда тем более может оказаться поздно. Места в этой блатной академии расхватают старые дружки и новые союзники Феди. Конечно, за предложение спасибо, Федор Владимирович. Я с удовольствием. Но есть тут еще, понимаете, кое-кто из сотрудников, с кем я связан по темам, и вообще хотелось бы... Как-то помочь, если будет, конечно, возможность, я понимаю, но кто? Плотников спросил резко, уже не поднимая головы от чтения, и опять раскуривая третью за 15 минут трубку. Сколько ж у него только на амфору уходит. Да и не мальчик уже так садить. Кто именно? Ну, вот, например... Он уж совсем стал глотать слова, но тут Плотников поднял на него глаза, и опять эти голубые яркие глаза оказались бандитски веселыми, и он почувствовал, что может сказать прямо, как младший сообщник. «Она ведь специалист первоклассный и будет очень полезной, уже имя сделала, а я берусь ей помочь тему сформулировать. В общем, берем вашего специалиста». Все же Плотников был хорош. Не подмигнул, не выделил вашего, даже глаза погасил и снова ткнулся в бумаги. «Берем. и для дела действительно будет польза, а она, баба толковая, все, давайте скажите Вале, чтобы оформляла вас, а увидите Вельтмана и Кравцова, пошлите ко мне. Пока. Днем они ехали в метро, и, как всегда, по дороге к нему длинные ожесточенно ссорились. Она упрекала его, что согласился на эту дрянную, халуйскую, так сказала, халуйскую, датскую поездку. Он пытался сначала отвечать спокойно и щадя, потом все же не утерпел. Да срал я на эту Данию. Да если б я не согласился, как бы я с ним насчет тебя заговорил? Ты, между прочим, еще месяц назад в Барселону оформилась. Тоже коллоквиум тот еще, да и не по твоей теме, но ведь не отказалась же, чтобы нам на неделю не разлучаться. Она побелела, заговорила тихо, и он услышал уже настоящую ненависть в этих тихих словах. Знаешь же, зачем я согласился. Знаешь же, что я из дому бегу, чтобы не сорваться, из-за тебя же. А ты, значит, за меня ходатайствуешь. Ну, спасибо, счет приготовил, оплатить. На это он уже и ответить не мог, задохнулся, замолчали до самой Преображенки. Там он взял ее на перроне за плечи и повернул к себе. Ну, успокойся, я спокойно, успокойся, успокойся. Я тебя люблю, ты же знаешь, ты бываешь несправедливо. И очень обижаешь. Ну, какой же из меня халуй? Ты же сама все понимаешь. Съезжу я, потом ты. Потом вернемся, и все будет нормально. Будем вместе. Снова будем ходить по одному коридору в этой идиотской академии. Все будет нормально, моя любимая, моя маленькая. В прихожей они постояли немного, глядя друг на друга молча. Собака суетилась вокруг них, часто перебирая кривыми крепкими ногами, с усилием задирая на расстроенных друзей длинную грустную рожу, наконец не выдержала, потопала в комнату, влезла на диван с так и неубранной постелью и улеглась, вытянувшись длинным рыжим телом по краю измятой простыни, приглашая последовать откровенному ее примеру. И они засмеялись. И прямо в прихожей она стала стягивать узкую юбку через туфли и ушла в ванную в темных колготках и широкой, вроде мужской рубашки, черной блузки. И он спешил, почему-то стоя, сдирая джинсы и носки, отстегивая царапающиеся часы. И когда она вышла, он уже был готов, и собака, как обычно, реагировала на каждый ее стон тихим взвизгом. Они уже привыкли к этой... Амуратуа, и была секунда, когда он, изогнувшись, оглянулся и увидел, что она гладит таксу, прижимая ее к чуть свалившейся в бок груди. Гладит, гладит. Но тут он отвернулся и снова увидел перед собой ее ноги, пальцы, сведенные будто судорогой, тонкую голубую сетку сосудов на внутренней стороне бедра, коротко к лету остриженные ржеватые русые волосы, почувствовал становящийся все резче запах, почувствовал, как все жестче смыкаются на нем ее губы, и подброшенные ее и своей одновременной спазмой, закрыв глаза, оскалившись, теряя сознание, но осторожно, чтобы не задеть собаку, упал рядом, перевернулся на спину и прикрыл лицо, согнутый в локте рукой. «Когда-нибудь собака умрет, — подумал он, — тогда и мне придет черед. Лучше всего было бы умереть вот так, но это бессовестно. У нее будут жуткие неприятности, да к тому же и описано у кого-то из модных, так что... пошлость, поэтому хорошо бы умереть после ее очередного ухода. Отпустить одну, отговорившись с чем-нибудь, чтобы не провожать ее до метро. Потом обязательно одеться, убрать постель, достать бутылку, хорошо бы, Джек Дэниелс. Он берет круче всего, налить. Повалившись опять на диван, выпить глотком, налить сразу снова и так, пока не разлетится в куски задняя стенка. Перед этим будет сильный испуг, но надо его преодолеть и выпить еще. и успеть поставить на пол бутылку, а остаток в стакане выльется на лицо и грудь. Найдут дня через три. Но это все же будет лучше, чем от цирроза в Боткинской.